оттуда к выходу. Она захотела уйти к себе в номер, захлопнуть дверь, повернуть ключ и никого не видеть. Сейчас она ляжет спать, а утром соберет чемодан, и днем уже будет в Москве. Муж спросит, как съездила. «Ничего», — скажет она, — «смешно». Днем из школы придет Сережа со своим ясным личиком. Вот ее любовь до конца дней. Это любовь логична. А то, что было к Алёше Горчакову, последний взрыв чувственности. А дальше третий возраст. Осмысление. Вдруг Татьяна увидела летящую Катю. Катя с бокалом в руке летела по косой и упала на бок всем вытянутым телом. Татьяна остолбенела. К Кате подскочили люди, подняли, посадили на стул. Катя при всех подняла юбку, обнажила прекрасную породистую ногу, проверила колготки, все в порядке. Колготки целы и кости целы, и даже бокал не разбился. Татьяна приблизилась к Кате, спросила потрясенно, что это? «Меня телохранитель толкнул». Татьяна обернулась. В дверях стояли мрачные парни в черных костюмах и белых рубашках. Это была служба охраны фестиваля. Их набирали из афганцев, тех, кто воевал в Афганистане. Они вернулись, и им скучно не убивать. «Где он?» — спросила Татьяна. «Прошел». «Он тебя не видел?» «Видел». «Он нарочно?» «Нет, не нарочно. Просто я оказалась на его пути. А нельзя было обойти?» «А они не обходят, они прямо идут». Татьяна ничего не понимала. «Телохранитель — мужчина, на его дороге — женщина. Неужели нельзя ее обойти? Или попросить, чтобы она стала правее, левее?» «Нет, они не обходят, не просят. Они идут. И если ты на пути, они тебя сшибают». «Я ему что-нибудь скажу», — проговорила Татьяна. Ее начало трясти. «Ты что? С ума сошла?» — испугалась Катя. «Молчи! Это телохранитель Берегового». «Кто такой Береговой?» «Кажется, банкир. Главный спонсор фестиваля. Телохранителю платит вот за это, чтобы падали по сторонам и боялись». «Ничего не изменилось», — подумала вдруг Татьяна. И еще подумала. «Телохранитель — жестокая, неумолимая сила, как перелом, как старость. Старость тоже не обходит, не просит. Идет напропалую и сшибает». «Я хочу домой», — сказала Катя. «Я боюсь». «Пойдем вместе», — предложила Татьяна. «Я тебя провожу». Они шли вместе по темному двору, потом по коридорам гостиницы. Они уходили, как будто спасались. Татьяна довела Катю до ее номера. Катя ушла молчаливая, одинокая, как будто случилось несчастье. Татьяна поднялась к себе на этаж. Захлопнула дверь, закрыла на ключ, разделась и легла. Ее продрал озноб. Всю сверху донизу, по позвоночному столбу. Татьяна поняла, что простудилась. Она была человеком реальным, не мистическим, и поэтому всему находила свое объяснение. Раз озноб, значит, простыла. Реакция организма на температуру. Может быть, нервная перегрузка, положенная на алкоголь? А еще может быть разлука с лунным мальчиком, нежным и хрупким. Никакой нервной системы. Неустойчивый несчастный мальчик. И она его бросила, убрала свою руку. «Ищи другую опору. Я тебя забуду, я тебя забуду». Татьяна спала неспокойным болезненным сном, смешанным с явью. Ей снилось, что она спит, а за дверью кто-то ходит. Ей снилось, что она просыпается и прислушивается. Следовало бы встать и посмотреть, но было холодно, не хотелось вылезать. Да и зачем? Вдруг раздался стук, осторожный и явственный. Стучали осторожно, но стучали. Она открыла глаза. Была ночь или утро. Или все-таки ночь? Татьяна подошла к двери и спросила, кто? «Это я, Алеша». Она открыла. Он стоял, один, без пацанки. А ее куда дел? Оставил у себя в номере? Сказал, подожди, я сейчас. «Что?» — спросила Татьяна. «Я пришел попрощаться. Я уезжаю». «А сколько времени?» 5. У меня самолет в 7. Зачем ты разбудил меня?» «Попрощаться. Я приеду к тебе через месяц». «Зачем?» — не поняла Татьяна. «В самом деле не поняла». «Ну, по делам». «Так и говори. Теперь поняла». «Я пойду», — сказал он. «Иди. Поспи за меня». Он устал, отравился, запутался. Он хотел только одного — спать, и больше ничего.